Вслед за ним свалился с разбитым черепом один из фракийцев, стоявших за спиной Спартака. Весь цирк гудел от рукоплесканий, криков и возгласов. Взоры всех зрителей были прикованы к сражающимся, ловили малейшее движение, малейший жест. Луций Сергий Кателина, вскочив, стоял рядом с Сулой. Он едва дышал, не видел ничего, кроме этой кровавой бойни, и, не отрываясь, смотрел на меч Спартака, так как держал пари за фракийцев. Казалось, нить его собственной жизни была связана с этим мечом. Третий самнит, пораженный Спартаком в сонную артерию, последовал за своими товарищами, лежавшими на арене. В то же мгновение и фракиец, последняя и единственная поддержка Спартака, пронзенный тремя мечами, упал мертвым, даже не вскрикнув. По цирку пронесся гул огромной толпы, похожей на рев зверя. Затем наступила такая тишина, что можно было ясно расслышать тяжелое, прерывистое дыхание гладиаторов. Нервное напряжение зрителей было так велико, что вряд ли оно могло быть сильнее, если бы даже от исхода этой схватки зависела судьба Рима. Борьба уже длилась более часа. Спартак, благодаря своей непостижимой ловкости и удивительному искусству фехтования, получил только три легкие раны, вернее, царапины, но теперь он оказался один против четырех сильных противников. Хотя все четверо были ранены, более или менее тяжело и истекали кровью, все же они еще оставались грозными врагами, так как их было четверо. Как ни был силен и отважен Спартак, однако после гибели своего последнего товарища он понял, что настал смертный час. И вдруг глаза его загорелись. Ему пришла в голову спасительная мысль. Он решил воспользоваться старинной тактикой Горациев против куриациев. Он бросился бежать. Самниты пустились вслед за ним. Толпа загудела, словно пчелиный рой. Не пробежав и 50 шагов, Спартак вдруг сделал неожиданный поворот, обрушился на ближайшего преследователя и вонзил ему в грудь кривой меч. Самнит закачался, взмахнул руками, как будто ища опоры, и упал, а в это время Спартак, набросившись на второго врага и отражая щитом удара его меча, уложил его на месте под восторженные крики зрителей, ибо теперь уже почти все были на стороне фракийца. Как только самнит упал, подоспел его товарищ, третий, весь покрытый ранами, самнит. Спартак ударил его щитом по голове, не считая нужным пустить в ход меч и, видимо, не желая убивать его. Оглушенный ударом, самнит перевернулся и рухнул на арену. В это время на помощь ему поспешил последний из его товарищей, совсем уже выбившийся из сил. Спартак напал на него и, стараясь не наносить ран, несколькими ударами обезоружил противника, выбив из его рук меч, потом охватил его своими мощными руками, повалил на землю и прошептал ему на ухо: «Не бойся, Крикс, я надеюсь спасти тебя». Он стал одной ногой на грудь Крикса, а коленом другой на грудь самнита, которого оглушил ударом щита. В этой позе он ждал решения народа. Единодушные долгие громовые рукоплескания, словно гул от подземного толчка, прокатились по всему цирку. Почти все зрители подняли вверх кулак, подогнув большой палец. Обоим самнитам была дарована жизнь. — Какой храбрый человек! — сказал, обращаясь к Сулле Кателина, по лбу которого градом катился пот. — Такому сильному человеку надо было родиться римлянином. Между тем слышались сотни возгласов: «Свободу храброму Спартаку!» Глаза гладиатора засверкали необычным блеском. Он побледнел, как полотно, и приложил руку к сердцу, как бы желая унять его бешеные удары, вызванные этими словами, этой надеждой. «Свободу! Свободу!» — повторяли тысячи голосов. «Свобода!» — прошептал еле слышно гладиатор. «Свобода! О, боги Олимпа! Не допустите, чтобы это оказалось сном!» И ресницы его увлажнились слезами. «Нет, нет! Он бежал из наших легионов! — раздался громкий голос. — Нельзя давать свободу дезертиру! —